Солдаты раскинули свой лагерь вокруг дома. Они были повсюду. На хлопковом поле, на кукурузном. Выгон стал синим от их мундиров. В ту же ночь зажглись тысячи бивачных огней. Они разобрали изгороди, потом амбары и конюшни, и коптильню. Жгли костры и готовили себе еду. Зарезали коров, свиней, кур, даже моих индюков. Его любимых индюков. Так значит, их тоже нет. Они все забрали, даже портреты. Почти всю мебель, посуду. А серебро? Порк и мамушка припрятали его куда-то. Кажется, в колодец. Не помню точно. В голосе Джералда вдруг прорвалось раздражение. Янки вели сражение отсюда, из Стары. Шум, гам, вестовые скакали взад-вперед, а потом заговорили пушки Джонсборо. Это было как гром. И девочкам в их комнате, конечно, было слышно. И они, бедняжки, все просили. «Папа, сделай что-нибудь. Мы не можем выдержать этого грохота». «А мама? Она знала, что янки у нас в доме?» «Она все время была без сознания». «Слава Богу», — сказала Скарлетт. «Мама этого не видела. Мама так и не узнала, что в доме внизу враги. Не слышала пушек Джонсборо, не подозревала о том, что сапог янки топчет дорогую ее сердцу землю. Я и сам мало кого из них видел. Все время был наверху с девочками и с твоей матерью. Видел больше молодого врача. Он был добр, очень добр, Скарлетт. Провозится целый день с ранеными, а потом приходит сюда и сидит возле девочек. Он даже оставил нам лекарства. Когда янки уходили, он сказал мне, что девочки поправятся, но твоя мама...» «Слишком хрупкий организм», — сказал он. «Слишком хрупкий, чтобы все это выдержать. Силы подорваны», — сказал он. В наступившем молчании Скарлетт отчетливо увидела перед собой мать. Увидела такой, какой она, наверное, была в эти последние дни до болезни, единственный несокрушимый, хоть и хрупкий оплот дома. День и ночь в трудах, в уходе за больными, без сна, без отдыха, без пищи, чтобы остальные могли есть и спать. А потом они ушли. Потом они ушли. Джералд долго молчал, затем неуклюже поискал ее руку. «Я рад, что ты вернулась домой», — сказал он. У заднего крыльца раздались шаркающие звуки. Бедняга Порк, приученный за 40 лет никогда не входить в дом, не вытерев башмаков, соблюдал порядок даже теперь. Он вошел, бережно неся 2 тыквенные бутыли, и сильный запах пролитого спирта проник в комнату раньше его. «Расплескалась малость, мисс Карлетт. Больно уж не с руки наливать в них из бочонка». «Ничего, Порк, спасибо». Она взяла у него мокрую бутыль и невольно поморщилась от отвращения, когда запах виски ударил ей в нос. «Выпей, папа», — сказала она, передавая Джералду этот необычный винный сосуд и беря 2-ю бутыль с водой из рук Порка. Джералд послушно, как дитя, поднес горлышко ко рту и громко отхлебнул. Скарлетт протянула ему бутыль с водой, но он отрицательно покачал головой. Беря у него бутыль с виски и прикладывая горлышко к губам, Скарлетт заметила, что он следит за ней глазами, и в них промелькнуло нечто близкое к неодобрению. «Я знаю, что леди не пьют крепких напитков», — сухо сказала она. «Но на сегодня забудь, что я леди, папа. Сегодня мне надо заняться делами». Она сделала глубокий вдох, запрокинула бутыль и быстро глотнула. Жгучий напиток обжег ей горло и пищевод. Она почувствовала, что задыхается, и на глазах у нее выступили слезы. Она снова глубоко втянула в себя воздух и снова поднесла бутыль к губам. «Кэти Скарлетт!» — произнес Джеральд, и впервые с момента своего возвращения она уловила в его голосе властные отцовские нотки. «Довольно. Ты не привыкла к спиртному и можешь захмелеть». «Захмелеть?» — она рассмеялась, и смех прозвучал грубо. «Захмелеть? Я хотела бы напиться вдрызг, так, чтобы забыть про все на свете». Она сделала еще глоток, и тепло пробежало у нее по жилам, разлилось по всему телу. Она почувствовала его даже в кончиках пальцев. Какое блаженное ощущение дает этот благословенный огненный напиток! Казалось, он проник даже в ее оледеневшее сердце, и тело начало возрождаться к жизни. Перехватив ошеломленный, страдальческий взгляд Джеральда, она потрепала его по колену и постаралась изобразить на лице капризно-дерзкую улыбку, против которой он всегда был безоружен. «Как могу я захмелеть, па? Разве я не твоя дочка? Разве я не получила в наследство самую крепкую голову во всем графстве Клейтон?»